Зная, что Федор Михайлович уже оделся и скоро выйдет, я велела просить посетителя в гостиную, а карточку передала мужу. Минут через пять Федор Михайлович, извинившись за промедление, пригласил гостя в свой кабинет. Меня страшно заинтересовал приход Некрасова, бывшего друга юности, а затем литературного врага. Я помнила, что в «Современнике» Федора Михайловича бронили еще в 60-х годах, когда издавались «Время» и «Эпоха». Да и за последние годы не раз прорывались в журнале недоброжелательные выпады со стороны Михайловского, Скобичевского, Елисеева и других. Я знала также, что по возвращении из-за границы Федор Михайлович еще нигде не встречался с Некрасовым, так что посещение его должно было иметь известное значение. Любопытство мое было так велико, что я не выдержала и стала за дверью, которая вела из кабинета в столовую. К большой моей радости я услышала, что Некрасов приглашает мужа в сотрудники, просит дать для отечественных записок роман на следующий год и предлагает цену по 250 рублей с листа, тогда как Федор Михайлович до сих пор получал по 150. Некрасов, видя нашу очень скромную обстановку, вероятно, думал, что Федор Михайлович будет чрезвычайно рад такому увеличению гонорара и тотчас даст свое согласие. Но Федор Михайлович, поблагодарив за предложение, сказал: «Я не могу дать вам, Николай Алексеевич, положительного ответа по двум причинам. Во-первых, я должен списаться с «Русским вестником» и спросить, нуждаются ли они в моем произведении. Если у них на будущий год материал имеется, то я свободен и могу обещать вам роман. Я давнишний сотрудник «Русского вестника». Катков всегда с добрым вниманием относился к моим просьбам, и будет неделикатно с моей стороны уйти от них, не предложив им своего труда. Это может быть выяснено в 1-2 недели. Считаю нужным предупредить вас, Николай Алексеевич, что я всегда беру аванс под мою работу, и аванс в 2-3 тысячи». Некрасов изъявил на это полное свое согласие. «А второй вопрос, — продолжал Федор Михайлович, — это как отнесется к вашему предложению моя жена? Она дома, и я ее сейчас спрошу». И муж пошел ко мне. Тут произошел курьезный случай. Когда Федор Михайлович пришел ко мне, я торопливо сказала ему: «Ну зачем спрашивать? Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно». «На что соглашаться?» — с удивлением спросил муж. «Ах, боже мой, да на предложение Некрасова». «А ты как знаешь о его предложении?» «Да я слышала весь разговор, я стояла за дверью». «Так ты подслушивала? Ну как тебе, Анечка, не стыдно?» — горестно воскликнул Федор Михайлович. «Ничего не стыдно, ведь ты не имеешь от меня тайн, и все равно непременно сказал бы мне. Ну что за важность, что я подслушала? Ведь не чужие дела, а наши общие». Федору Михайловичу оставалось только развести руками при такой моей логике. Федор Михайлович, вернувшись в кабинет, сказал: «Я переговорил с женой, и она очень довольна, что мой роман появится в отечественных записках». Некрасов, по-видимому, был несколько обижен, что в таком деле понадобилось мое согласие, и сказал: «Вот уж никак не мог я предположить, что вы находитесь под башмачком вашей супруги». «Чему тут удивляться?» — возразил Федор Михайлович. «Мы с нею живем очень дружно, я предоставил ей все мои дела и верю ее уму и деловитости. Как же мне не спросить у нее совета в таком важном для нас обоих вопросе?» «Ну да, конечно, я понимаю», — сказал Некрасов и перевел разговор на другой предмет. Посидев еще минут 20, Некрасов ушел, дружелюбно простившись с мужем и прося его уведомить, как только получит ответ от «Русского вестника». Чтобы скорее выяснить вопрос о романе, Федор Михайлович решил не списываться с «Русским вестником», а самому съездить в Москву, и поехал туда в конце апреля. Катков, выслушав о предложении Некрасова, согласился назначить ту же цену. Но когда Федор Михайлович просил дать ему аванс в 2000, то Катков сказал, что им только что затрачены большие деньги на приобретение одного произведения, романа «Анна Каренина», и редакция затрудняется в средствах. Таким образом, вопрос о романе был решен в пользу Некрасова. Глава